Безделье — начало творчества. «Ты опять бездельничаешь», — говорит Мазила. «Бездельничаю я всегда», — говорит Болтун. «Сейчас мне за это только деньги не платят». «А как же живешь?» — говорит Мазила. «Кое-как», — говорит Болтун. «Переводы, закрытые рецензии, соавторство за половину гонорара, без упоминания фамилии, одному болвану докторскую диссертацию отредактировал». «Ты хорошо знаком с моим творчеством», — говорит Мазила. «Напиши, от нечего делать что-нибудь по этому поводу». «Чтобы писать об искусстве, надо хотя бы немного знать язык эстетики и искусствоведения», — говорит Болтун. «А я отношусь к нему с полным отвращением». «Прекрасно, прекрасно», — говорит Мазила. «Теперь не профессионалы пишут об искусстве, интереснее профессионалов. Кроме того, — говорит Болтун, — для этого нужен какой-то талант. А я, в принципе, антилитературен, на литературные красоты мне наплевать», — говорит Мазила. «Пиши, что в голову придет, но не обязательно обо мне». «Ладно», — говорит Болтун, — «попробую».